До первых проблесков зари Ратибор руководил гридями, гонявшимися по заснеженной степи за половцами. Без коней, без теплых шатров, без еды. Им и так не добраться до своих зимних становищ, померзнут. Едва на востоке начало сереть, Ратибор повел свою дружину в город, оставив киевских гридей в разоренном половецком стане. Еще жив был хан Этларь, а с ним два десятка отборных воинов и приближенных. А на дворе князя уже вовсю топили избу, готовя ловушку для Этларя. Ратибор переоделся, он сам должен был утром явиться к хану и с почетом проводить его до избы. И никто не должен был заподозрить, что воевода ночь провел в седле, будучи в сече. Альбек нашел отца. Все готово, воевода. Дело только за кушаньями, но уже барана жарят на вертеле, пироги пекут. Славно. Нам теперь дороги назад нет. Иди, сам проследи. Слушаю, отец. К рассвету все было готово. К тому времени и хан проснулся. Дав гостям время оправиться после сна и привести себя в порядок, к ним в избу вошел воевода. «Доброе утро, хан. Как почивалось?» «Хорошо. Перед переговорами с князем изволь откушать. В другой избе рядом с княжеским теремом уже готов стол». «А-а-а!» — шутливо погрозил пальцем хан. «Я знаю, что сытый мужчина добрее и сговорчивее». «Ты мудр, хан, и раскусил нашу хитрость». Хан самодовольно ухмыльнулся. Сопровождаемый всеми своими людьми, он важно прошел в приготовленную для него избу. Он уже взошел на крыльцо, как вдруг повернулся и ткнул пальцем в русского дружинника, случайно попавшегося ему на глаза. Им оказался Алексей. — Ты, иди сюда. — Я? — удивился Алексей. — Иди, — подтолкнул его Альбек. Хан со свитой вошел в избу, Алексей за ними. В избе было очень жарко, лица степняков покрылись капельками пота, половцы разделись, свалив шубы и теплые халаты на лавку. Алексей с тревогой посмотрел на потолок, не видно ли следов их ночной работы, но нет, потолок выглядел отлично. Тогда зачем он потребовался хану? Хан указал пальцем на пирожки. «Попробуй вот этот». Алексей взял пирожок, откусил и стал жевать вкусный. Хан показал на барана, зажаренного целиком на вертеле и лежавшего на огромном блюде в центре стола. «Пробуй!» Алексею отрезали кусок и протянули, он и его съел. Хан довольно кивнул. Он явно опасался, что его могут отравить. «Иди!» Алексей с облегчением вышел, он был весь мокрый от пота. К нему тут же подступил Альбек. «Чего он хотел?» «Заставил меня еду пробовать. Не отравлено ли?» «Стережется. Пора!» Дверь подперли заранее приготовленным дрекольем. С задней стороны избы на чердак полезли торки, за ними Альбек и Алексей. Он заметил, что за амбаром прячутся княжеские дружинники с оружием наготове, на всякий случай. На чердаке было пыльно, сумрачно и тепло. Торки взялись за луки, положив перед собой колчаны, набитые стрелами. «Готовы», — прошептали они. Альбек и Алексей ухватились за веревку, с силой потянули, даже рванули всей силой, весом своего тела, подпиленные доски не выдержали и целым пластом поднялись вверх, открыв широкий проем. На треск досок половцы подняли вверх изумленные глаза, и в этот момент торки начали метать стрелы. Одна за другой летели они в половцев. Алексей еще никогда не видел, чтобы так стреляли из лука. Колчан опустошался на глазах с непостижимой скоростью. Укрыться половцем в единственной комнате, пусть и большой, было негде. Первым был убит хан, и почти одновременно с ним его сын. Некоторые успели броситься к двери и ударить ее плечом с разбега, но толстая дубовая дверь не поддалась. В малюсенькие оконца было не выбраться, и половцы в панике заметались по избе. От торков до цели было всего несколько метров, и каждая стрела находила цель. Пара минут, и внизу никакого шевеления. Через лаз все четверо заглянули в комнату, убитые лежали в самых нелепых позах, там, где застала их смерть. «Все? Вроде бы. Тогда спускаемся». Они спустились по лестнице вниз. Альбек махнул Ратибору рукой и показал большой палец. Десяток дружинников подбежали к двери. Они убрали дреколье, подпиравшее ее, и вошли в избу. Гриди держали мечи обнаженными. Но нет, никто не шевелился, не стонал и не дышал. А потом за дело взялись холопы. Они выносили тела и укладывали их в телегу. Трупы решено было бросить в поле, там, где был половецкий стан. Убитых врагов было не принято хранить. Пусть их кости обглодают волки и шакалы, расклюют стервятники. Вернувшись, холопы замыли полы от крови и доели всю еду на столах. Князь и воины были рады одержанной победе. По всем канонам воинского искусства они должны были проиграть. А между тем, оба предводителя половцев, ханы Итларь и Китан, далеко не последние люди, были мертвы. Часть их воинов была истреблена, а другая пленена. Полная и долгожданная победа, впервые за многие годы. Раньше от половцев либо откупались, либо выходили на сечу и терпели поражение. Слишком много воинов было у половцев. И в силе еще оставались ханы Боняк и Тугаркан, при упоминании имен которых стыла кровь в жилах у всех православных. Горожане ликовали. Князь распорядился выкатить для них несколько бочек яблочного вина из подвалов. Дружина во главе с князем пировала 2 дня, празднуя победу. По правую руку от князя сидел воевода Ратибор, по левую — киевский боярин Славята, и он и дружина его внесли в победу над язычниками весомый вклад, и теперь могли сидеть на пиру с полным на то правом. Гриди обеих дружин пили, братались. На третий день боярин Славята собрался в стольный град Киев к великому князю. Владимир Мономах передал с ним письмо. На словах расскажи Святополку Изяславичу, как нечестивых били. Плохо, что каждый князь свой удел, свою землю защищает. Объединяться всем надо, заканчивать усобицу. Объединившись дружинами, мы любую силу разобьем. Хватит у нас и веры, и храбрости, и мужества. Боярин склонил перед князем голову. Все в точности передам, ни словечко не запамятую. Удачи тебе, боярин, свидимся еще. Свидятся они и в самом деле еще не раз, когда после смерти Святополка Мономах станет великим князем киевским. В своем послании к князю Владимир писал о необходимости сейчас, после того, как половцам нанесен большой урон, немедля выступить дружинами и напасть на степняков. Такое же послание он направил с гонцом князю Олегу в Чернигов, презрев нанесенную обиду. От князя ответили согласием, но Олег снова подвел. Он прислал с гонцом ответ, что непременно прибудет с дружиной, однако в назначенное время не явился. Убоялся с половцами в открытом поле ратиться, а может, испугался последующей мести. Через неделю от великого князя Святополка прискакал гонец. Князь давал свое согласие на совместное выступление. Видимо, на него произвел впечатление рассказ боярина Славята о том, как разбили войска ханов Китана и Итларя. И момент для нападения был удобный. Многие половцы погибли, другие оказались в плену, степняки ослаблены, а пуще того угнетены, моральный дух их ослабел. Войско шло на Переяслав, надеясь взять легкую добычу, а вернулись единицы, те, кому повезло вскочить на коня. Пешие замерзли в степи. Их тела потом долго находили под стаившим весной снегом. Великий князь правильно оценил удобный момент. Если сейчас не пройтись огнем и мечом по их становищам, к лету подойдут подкрепления из отдаленных с Волги и Дона стойбищ новые силы. Раньше половцы одерживали победы, считали себя непобедимыми. Так надо им показать, что удача дама капризная, может и спиной повернуться. Тогда они начнут русичи опасаться. И еще одно обстоятельство подтолкнуло князей. 2 самых воинственных хана, Боняк и Тугуркан, имевших самое многочисленное войско, были в походах, воевали Византию. Через 2 недели киевская дружина во главе со Святополком подошла к Переяславу. Гриди шли налегке, без обозов, решили действовать как степняки, быстро. Налетели, порубили, разгромили, похватали трофеи и назад на свою землю. Надо было не только обороняться, как прежде делали, но и перенимать тактику врага. Невелика была киевская дружина, едва 500 насчитывала, ведь и стольный Киевград нельзя ставить без сильного гарнизона. Дружина Владимира была еще меньше, в поле он вывел 1000, оставив в городе 20 гридей да раненых 10. Не мешкая, дабы дозоры половецкие о русском войске своим сообщить не успели, дружины рысью направились на земли половецкие. Степняки нападения не ожидали, воинов на пастбищах почти не было. Мужчин рубили, женщин брали в плен для продажи в рабство. Добро, серебро, злато, ковры — все вязали в узлы, да и ценности в виде колец, монет, подвесок, шейных цепей, все русской работы, все взято в набегах, теперь оно возвращалось законным хозяевам. На русские земли гнали отары овец, стада коров, табуны лошадей. Для кочевников скотина — самое главное богатство. Это и еда, и одежда, а кони — транспорт. Одним ударом русские лишали кочевников всего, подрывая базу для набегов. Юрты войлочные жгли, поскольку вести их можно только на телегах, а обременять дружины обозами князья не хотели. Дозор альбегов за набег выбился из сил. Им все время приходилось идти впереди, они служили проводниками, поскольку хорошо изучили местность и расположение станов. Для их лошадей скачки по снежной целине были большой нагрузкой. От лошадей валил пар, а к полудню они начинали хрипеть, выручали заводные кони, но и они к вечеру выдыхались. За 2 недели беспрерывного похода дружины общей ратью прошлись по восточным приграничным землям половцев, оставляя позади себя пустыню. Слух о русском нашествии прокатился по нетронутым еще стойбищам. Половцы срочно собирали юрты, увозили семьи, угоняли скот к Дону. Там, где еще 2-3 дня назад стояли шатры и юрты степняков, наши дружинники стали встречать голые места. Дни шли, а добычи уже не было. И князья решили возвращаться. Итак, лошади устали, а у всех воинов в чрезсидельных сумках добыча изрядная. Поход оказался удачным. Дружины вернулись в свои города, половцы попритихли, и теперь даже их дозоров не было видно долгое время. У князя после продажи пленных и скота значительно пополнилась казна, и гриди были довольны. Кто-то в походе взял столько добра, сколько не видел несколько лет. Другие были менее удачливы, но злато, серебро ныне в колите звенело у всех. Авторитет князей возрос, ведь после сдачи Чернигова Олегу гриди считали, что от Мономаха отвернулась удача. А тут подряд 2 важных события. Ханов убили, войско их разгромили, да еще поход по землям степняков удачным вышел. Для зимы, когда сроду в походы не ходили, событие знаменательное. Город ожил. Князь из трофеев раздал селянам скотину. Не жалко ему было отдать корову. У нее теленок будет, молоко. Вернет же селянин позже налогами. А с нищего что возьмешь? Разумен и рачителен князь был, потому любим был не только дружиной, но и смердами. Единственная проблема была с верблюдами. Степняки их применяли для караванов, как вьючных животных. Скотина своенравная, селяне их не брали. И потому верблюдов задешево продали торкам. Алексей в набеге отяжелять лошадь коврами или другим тяжелым барахлом не стал, брал только самое ценное. Зато набил баул золотыми и серебряными изделиями, на торгу одежду себе купил новую, сапоги, а то пообносился, а у князя казна тогда была пустой. Скот ведь в один день не продашь, если его сотни голов. Случайно он узнал от Альбега, что князь собирается послать гонца в крепость воин, куда десятником отправили Конрада. Набравшись смелости, Алексей заявился к князю. «Князь, прослышал я, гонца ты готовишь в городок воин?» «Правильно прослышал. Товарищ у меня там, свидеться бы хотелось». «Дело хорошее. Товарищей знакомцев забывать нехорошо, тем более оба рыцари. Половцы попритихли. Думаю, до лета пакостить не будут. Как послание готово будет, тебя позовут. Только много не пей». А то я слышал, в Бургундии вино пьют безудержно. Напраслину возводит князь. Вот и я о том же. Ни ты, ни немец этот в пристрастии к вину не замечены. И через день Алексей уже выехал из города. Апрель, тепло, снег почти везде стаял, и только в низинах лежали белые островки. Вот только грязь на дорогах густая и липкая, на подводе не проедешь. Алексей пустил лошадь по жневью, по прошлогодней стерне. Там хотя бы копыта не вязли. И лошади идти легче, и у него одежда чище. Воздух чистый, весенний, птицы в вышине поют. Лепота! Дорога Алексею хоть и не знакома, так ведь дружинники рассказали подробно, до деталей. Некоторые в этих краях уже бывали, да и заблудиться сложно. Справа Днепр, в отдалении, временами с дороги виден, а на слиянии Днепра и Сулы крепость стоит. Мимо никак не проедешь. Полдня несложного пути — и вот уже на пригорке показался воин. Первоначально это был городок, так называлась крепость, с небольшим гарнизоном. Постепенно в городке, кроме воинов, стали появляться местные жители, ремесленники, торговцы, и со временем городок превратился в небольшой город. Находился он на стратегически важном месте у слияния 2 рек и оборонял южные границы Переяславского княжества от набегов степняков. И реки тоже были под контролем. Жаль только, не было в крепости дальнобойных орудий, вроде катапульт или баллист, а из лука до середины Днепра стрелой не достанешь. Хотя гарнизону было не до немногочисленных судов торговцев, проплывающих по рекам, от половцев бы отбиться. Не было года, чтобы не нападали. По Днепру в 907 году князь Киевский Олег ходил воевать Константинополь. Он посадил дружину на корабли и вдоль западного побережья морского направился к Царьграду. Греки заперли городские ворота и перегородили цепью железной вход в гавань. Не мудрствуя лукаво, князь распорядился поставить корабли на колеса и под парусами двинулся к городу. Увидев это, император Византийский согласился на переговоры, а сам коварно послал русским отравленную еду и питье. Однако князь запретил дружине есть и пить, чем ее и спас. Византия откупилась, русские взяли большую дань, и им разрешили беспошлинную торговлю в Константинополе с условием, что одновременно в городе не может находиться более 50 купцов русских. На радостях князь Олег прибил к вратам Царьграда свой княжеский щит и отбыл с дружиной в Киев. Так что Днепр — река известная. Воды его много повидали и славных дел, и трагических нашествий. Теперь Алексей служил Владимиру Мономаху, полководцу искусному, опытному и вместе с тем удачливому. Только один раз он был разбит в бою. По собственноручным записям самого князя, всех походов моих было 83, а других маловажных не упомню. С половцами заключал мир 19 раз, до сотни князей их отпустил на свободу, а более 200 изрубил или потопил. И хотя в данный момент дружина княжеская слаба была, но, прослышав о битве, в которой погибли оба половецких хана, к нему в Переяслав потянулись охочие люди и парубки, каждому хотелось послужить князю удачливому, добыть себе славу и трофеи богатые. Из истории Алексей знал, что князь займет Киевский престол великий и много еще великих деяний совершит, оставшись в памяти благодарных потомков. Дорога подвела Алексея к воину. Его приметили издалека, не каждый день к ним дружинники приезжают. Ворота, несмотря на день, были заперты. Сверху с деревянной башни свесился грить. — Эй, земеля, отпирай! — остановил коня Алексей. — Как ты меня назвал? — удивился грить. — Разве не слыхал никогда? — Земляком. — А ты из каких краев будешь? — Мы так и будем разговаривать через стену. — Гонец я, письмо князя Владимира у меня. А ты меня перед воротами держишь, как смерда. — Прости, сейчас открою. Загремели засовы, одна воротина приоткрылась, и Алексей протиснулся в узкую щель. — А что ворота заперты? День ведь. — Так половцы по степи шастают, дозоры ихние. — Князь половцев сильно побил у Переяслава. Думаю, теперь не скоро сунутся. Это большими силами. А маленькие шайки постоянно подступают. — К воеводе веди, мне письмо отдать надо. Алексей спешился и повел коня в поводу рядом с гридем. — А Конрад где, товарищ он мой? — Тот-то я смотрю, лицо твое мне знакомо. Это не про тебя ли мне рассказывали, как ты половцем переоделся и тебя со стены на веревке спускали? Наболтали уже. Не без этого. Грить посмотрел на Алексея уважительно. Они подошли к воинской избе. Алексей привязал коня к коновизе. Грить завел его в избу. Вот воевода сидит, а рядом с ним товарищ твой. Алексей подошел, поздоровался и вытащил из-за пазухи послание князя. Князь Владимир письмо тебе шлет. Пока воевода послание читал, Алексей обнялся с Конрадом, стиснули друг друга до хруста костей, охлопывали по плечам, по спине. Жив, чертяка, шо ж ты даже весточки малой не пошлешь? А сам? Заварушка у нас была, половцы к городу подступили. Однако князь с божьей помощью войско половецкое разбил, а ханов и тларя, и китана убил. Потом в поход на земли половецкие ходили. Трофеев много взял? — ревниво спросил Конрад. — Мне хватит. А у нас тут стычки постоянные. Войны нет, но и мира тоже. В городке сидим, трофеев никаких. Воевода дочитал письмо, кивнул. — Вы знакомцы давние? — Почитай, полтора года как знакомы. Ни в одном бою вместе участвовали. — Тогда даю десятнику и тебе. Сегодня и завтра день отдыха. А послезавтра назад поедешь с ответом для князя. Друзья-товарищи направились в харчевню при постоялом дворе. За время пути Алексей проголодался, и какого-то разнообразия хотелось, разносолов. Пища для дружинников была хоть и сытной, но однообразной. Взяли пожаренные курочки, пирогов рыбных да кувшин пива. Курица, жареная на вертеле, с корочкой, исходила ароматным духом, сочилась каплями жира. Пироги с рыбой свежайшие, две реки воин окружают, рыбка еще утром в реке резвилась. И пиво с ледника, прохладное, язык пощипывает. Накинулись на еду, как будто неделю не ели. А утолив первый голод, принялись за пиво. Благодать! Что может быть лучше застолья со старым знакомым, боевым товарищем? Ничто не сближает, не сплачивает так сильно, как пережитый совместный бой. Ярость, битвы, кровь, опасность, ликование от того, что уцелел, выжил. «Рассказывай, как живешь», — попросил Алексей. «Лучше б я рядовым гридем в Переславе был, чем здесь десятником». «Что так?» «Каждый день, как на пороховой бочке». Алексей кивнул и вдруг осознал сказанное. «Конрад рыцарь, какой к черту порох в XI веке? Если его и знали в эти времена, так только в Китае». Мысли лихорадочно заметались в его голове. «Повтори, что ты сказал?» «Я и говорю, все время стычки у нас. Раненые едва ли не каждую неделю. Не знаешь, кого и в караул ставить». «Нет, не тот. Ты в первый раз не так сказал. Непонятно как-то». Конрад усмехнулся, но в глазах его промелькнуло что-то странное. Пожалуй, чувство собственного превосходства. Или после пива ему мерещится. Так они и выпили на двоих один кувшин всего. Правда, пиво крепкое, прозываемое алуем. Заказали еще еды и пиво. «Смотри, у меня денег мало», — предупредил Конрад. «Я оплачу, не печалься. Сегодня мы отдыхаем и завтра тоже». «Хвала Господу, а то каждый день на ремень». «Ну вот опять». «Так говорят в армии, но только в современной. Когда идут в караул и вешают на плечо ремень винтовки или автомата. Неужели пиво так подействовало?» Не замечал он раньше за Конрадом таких выражений. Только вот пословица есть, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Непоняток Алексей не любил и потому решил подпоить Конрада. Сам только пригубливал, а вот товарищу не забывал подливать в кружку пенного напитка. Не споить хотел, язык развязать. Неужели Конрад не тот, за кого себя выдает? Если судить по словечкам, которые у него выскочили, он жил гораздо в более поздние времена. Хм, как же он раньше не проговорился? Ведь в яме у половцев вместе сидели, вместе в Киевскую Русь шли. Если так, то он здорово умеет себя контролировать. Разговорить бы его еще. Однако Конрад, высосав изрядное количество крепкого пива, совсем окосел и клевал носом. Алексей подосадовал на себя, перестарался. Вроде и закуски было много, а вот поди ж ты. Он расплатился за ужин, дал прислуге медяху, и они вдвоем под руки довели Конрада до воинской избы. Алексея и самого слегка покачивало от выпитого. Они уложили десятника на топчан, который указали Гриде, его топчан. Алексей улегся на соседний, его хозяин сегодняшнюю ночь был в карауле и мгновенно уснул. Утром оба проснулись с тяжелой головой и отекшими веками. «Что-то мне нехорошо», — заявил Конрад. «Перепили мы вчера с тобой, брат». «А разве мы братались?» — удивился Конрад. Обычай братания был у многих народов, почти везде братались кровью, делая надрезы на руках. Конрад повертел перед собой мощные руки, не обнаружил на коже порезов и удивленно уставился на Алексея. «Это я образно, иносказательно», — поспешил успокоить его Алексей. «Пошли лечиться». «Чем?» «Горяченького супчика похлебаем, с потрошками, квашеной капусткой похрустим или рассольчика огуречного выпьем». «Не могу». «Пошли, пошли, сам увидишь, полегчает». «Странные у русских методы лечения. Ты ж француз, а как быстро у них научился? И говоришь почти чисто». «У меня способности к языкам». Алексей сказал первое, что пришло ему на ум. Он помог Конраду подняться, и они побрели во вчерашнюю харчевню. Даже за стол тот же сели. Прислуга тут же оказалась рядом. «Что есть, пить будем?» «Сперва рассола, а потом супчика с потрошками. Супчика нет, но есть шулюм из баранины. Неси. И про пироги не забудь с визигой». Они выпили по кружке огуречного рассола и принялись за шулюм. Бульон из баранины с мясом на косточках. Конрад вошел в раж, и косточки так и хрустели у него на крепких зубах. Шулюм заедали пшеничными лепешками. После еды Конрад порозовел, глаза оживились, отеки под глазами заметно спали. И правда, помогло. Я ж говорил. А теперь рассказывай. Нечем рассказывать, новостей нет. Я не новости от тебя хочу услышать. Ты вчера, друг сердечный, в разговоре со мной две оговорочки допустил. Так вот я знать хочу, кто ты на самом деле. Анри, ты же все обо мне знаешь, — попытался увильнуть от ответа десятник. Ну да, все. Только вчера ты про пороховую бочку сказал. А порох, если я не ошибаюсь, даже в Китае еще не выдумали. Конрад на мгновение замер, потом усмехнулся. Если ты о порохе знаешь, значит, ты тоже не тот, за кого себя выдаешь. Или я не прав? Прав, лопни мои глаза. Но ведь я первый спросил. Ладно, не будем спорить. Мы не раз выручали друг друга в трудных ситуациях. Надеюсь, все, что ты сейчас услышишь, умрет вместе с тобой. Ты сомневаешься? Тогда молчи. Я раньше боялся открыться. Представь, рыцари, крестоносцы, и вдруг человек из другого времени. Сожгли бы на костре, как порождение дьявола. Не исключено, но я весь внимание. Меня на самом деле зовут Конрадом. Я действительно из Саксонии. Теперь это земля в Германии. Не знаю, поверишь ли ты, но я очутился здесь, вернее, не совсем здесь, и немного раньше, еще до похода крестоносцев 2 года назад. Жил себе в своем доме. По вечерам ходил пить пиво с друзьями. А потом началась война. Погоди, год-то какой был? 1940-й. Сначала Франция пала, потом Польша, а через 2 года призвали меня. Мне посчастливилось, служил в Кёнигсберге на зенитной батарее, дорос до ефрейтора. А потом бомбежка. Помню только вой бомб, вспышку и удар. Очнулся весь в крови, в изодранной форме, но уже в другом времени. Долго понять не мог, что со мной случилось, к людям с вопросами приставал. Меня сочли умалишенным. Да я и сам так думать начал. Контузия, ранение, вот мозги на бекрень съехали. Крыша. Причем тут крыша? У нас, говорят, крыша поехала. А в каком году это случилось? 19 сентября 1944 года. Дату я точно запомнил. Выходит, ты против СССР воевал? Против русских? Тише. Не воевал я, ни одного человека не убил. Дальномерщиком я служил на батарее. Хочешь узнать, чем все закончилось тогда? Конечно. Вы, немцы, и Гитлер войну проиграли. Русским немного помогли американцы и англичане, но они бы и сами Германию одолели. В мае 1945 года Германия капитулировала. Гитлера и его сатрапов осудили? Нет, он застрелился, предварительно отравив Еву Браун цианистым калием. Геббельс и некоторые другие нацистские бонзы тоже покончили с собой. Вот теперь я верю, что ты оттуда. Здесь никто о Гитлере и Геббельсе не знает и знать не может. А дальше что? Германию разделили на восточную и западную, а потом и СССР распался на несколько государств. Германия же, наоборот, вновь объединилась. Теперь она торговый партнер России. С ума сойти! Конрад взялся за края чашки и выпил остатки шулюма, заел куском пирога. Анри, а может, мы оба того? Он покрутил пальцем у виска. Я, конечно, не врач, но, думаю, психи не знают одинаковых имен и фактов в своих бреднях.